Ведь что иное, как не идолопоклонство? Такое необузданное чувство человека к человеку, какое Иаков позволял себе питать к Рахиле, а затем в измененном и, пожалуй, усиленном виде к ее первенцу. То, что претерпел Иаков из-за Лавана, еще можно отчасти хотя бы считать необходимым восстановлением справедливости с точки зрения судьбы Исава, взысканием с того, в угоду кому справедливость потерпела ущерб. Но стоит задуматься о мрачной доле Рахили, а тем более узнать о том, что должен был вынести юный Иосиф, которому только благодаря его величайшему уму и обаятельнейшей ловкости в обращении с Богом и людьми удалось повернуть все к добру. И не останется никаких сомнений, что дело идет о самой настоящей, чистейшей воды ревности, не об общей и отвлеченной ревности к привилегиям, а ревности к высшей степени личной, к объектам идолопоклоннического чувства, на которые и падали удары, мстительно наносимые этому чувству, одним словом, о страсти. Пусть это назовут пережитком пустыни, все равно именно в страсти сбывается и оправдывается неистовое слово о Боге живом. Наши слушатели увидят и согласятся, что Иосиф, как не вредили ему вообще-то его ошибки, чувствовал эту живость Бога даже острее и приспосабливался к ней ловчее, чем его родитель. О смятении Рахили. О маленькой Рахили все это было совершенно непонятно. Она висла у Иакова на шее и плакала. «Дай мне детей, не то я умру». Он отвечал: «Что это, голубка моя? Твое нетерпение делает немного нетерпеливым твоего мужа, а я никак не думал, что подобное чувство когда-либо поднимется против тебя в моем сердце. Право же, неразумно докучать мне слезами и просьбами, ведь я же не Бог, который не дает тебе плодов твоего тела». Сваливая это на Бога, он намекал на то, что за ним, Иаковым, дело не стало, и что он, как это уже доказано, не виноват вообще. Ведь в Лии же он был плодовит, но кивать на Бога значило утверждать, что все дело в ней Рахили, и в этом-то, а также в дрожании его голоса выражалось его нетерпение. Конечно, он раздражался, ибо глупо было со стороны Рахили молить его о том, чего он сам так пламенно желал себе, не коря ее, однако, при этом за обманутые свои надежды. И все-таки в ее горе бедняжку многое оправдывало, ибо, покуда она оставалась бесплодной, ей приходилось плохо. Она была сама ласковость, но не завидовать сестре было бы не по силам женской природе, а зависть — это такая совокупность чувств, куда кроме восхищения входит, увы, и нечто другое, вызывающее не самые лучшие ответные чувства. Это не могло не подточить сестринских отношений, и уже их подтачивало. Положение матери семейства Лии было в глазах окружающих намного выше положения бесплодной сожительницы, все еще как бы ходившей в девушках, и потому Лия, пожалуй, даже лицемерила бы, если бы никак не показывала, что сознает почетное свое превосходство. Жену, благословенную детьми, принято было, не мудрствуя, называть любимой, а бездетную попросту ненавистной. Для слуха Рахили такое словоупотребление было ужасно, ужасно своей несообразностью с ее действительным положением, и поэтому по-человечески ее можно понять, если бы она не довольствовалась безгласной правдой, а высказывала эту правду вслух. Так оно, к сожалению, и было. Бледная, со сверкающими глазами, она ссылалась на никогда не таившееся пристрастие к ней Иакова, на его частые ночные приходы, а это было больным местом Лии, и на прикосновение к нему можно было, только вздрогнув, ответить: «А что толку? И дружба прощай». Стоявший между ними Иаков был удручен. Лаван тоже хмурился. Он был, конечно, доволен, что его дитя, которым хотел пренебречь Иаков, оказалось в таком почете. Но, с другой стороны, ему было жаль Рахили, а кроме того, он начал опасаться за свою мошну. Законодатель установил, что если жена не родит детей, тесть обязан возвратить мужу выкуп за нее, ибо такой брак признается неудавшимся. Лаван надеялся на то, что Иаков этого не знает, но узнать об этом тот мог в любой день, и однажды, когда у Рахили не останется никаких надежд, ему, Лавану, или его сыновьям придется заплатить Якову за 7 лет службы наличными, а с этой мыслью Лаван никак не мог примириться».